В углу на крючке висела какая-то рубашка. Сорвав ее, я подошла к негодяю и завязала ему глаза. «Так-то лучше». «Развяжи». Я опять стукнула его мордой о пол и добавила. «Будешь ругаться, буду бить, понял?» Саша промычал что-то невнятное. Я приняла это за знак согласия. Вернувшись к столу, аккуратно взяла пастушку и перевернула ее вниз головой. А когда из ее недр мне на ладонь посыпались камушки, я, скажу честно, даже не удивилась. Случись это еще год назад, я бы прыгала от восторга, поражаясь собственной гениальности. Теперь же просто усмехнулась, рассматривая на ладони переливающиеся каменья. Усмехнулась тому, что меня почти провели. Интересно, почему Клаус с самого начала ничего не сказал о камнях? Так дела не делаются. Уж если он друг Жака и обратился к нему за помощью, значит, он должен был полностью доверяться человеку Жака, то есть мне. Камни сверкали у меня на ладони, как снежинки на солнце. Я не ювелир, но за время работы на Жака повидала достаточно драгоценностей и умела разбираться, что есть что. Здесь были бриллианты, рубины, сапфиры. Неплохая коллекция. Но интересно, почему люди убиваются из-за этих стекляшек? Сколько смертей, убийств, раздоров происходит по вине этих безделушек? А ведь на самом деле что это? Просто камни. Даром, что сверкают. Нет, никогда не понимала этой ненормальной любви, что к золоту, что к камням. Вот деньги — это да, это деньги. А те, если продать эти камни, получатся деньги. Оборвав сама себя на столь глубоком анализе ценностей, вернулась к реальности. И поняла, что я в некоем тупике. По крайней мере, на данный момент. Я плохо представляла, что мне следует делать дальше. Ехать в отель и отдавать камни Клаусу я не собиралась. И вовсе не потому, что я хотела прикарманить эти сверкающие безделушки, а потому что я очень сомневалась в том, что Клаус — тот, за кого себя выдает. Я ему не верила. Он врал с самого начала. Но все было бы ничего, если бы не письма, адресованные Анне и Аганну. Неужто внучок забыл, как звали его дедушку и бабушку? «Ну что, нашла?» — раздался глухой голос Саши. «Ты лежи, лежи!» — рявкнула я. «Не твоего скупого умишка дело». Саша замолчал, но буквально через минуту спросил. «Слышь, а ты кто?» «Кто я?» В голову тут же пришла матерная присказка. Присев на корточки рядом с недавним соперником, я сорвала рубашку с его головы. На меня уставились два злых красных глаза. От этого взгляда по спине пробежал холодок, но я тут же взяла себя в руки. «А какая тебе разница, кто я?» — спросила, не отводя глаз. Он буравил меня зрачками в ожидании, что я опущу глаза. Испытывал. «Да так», — сказал, дернув щекой. «Казанская я», — соврала я, придавая своему голосу эдакий блатной оттенок. «По делу. Я сейчас уйду, а ты останешься. Если ты, падла, разинешь рот, тебя навестят братки. Ты же умный мужик, жить хочешь». Потом я вроде как подумала и добавила. «А зачем я буду тебя оставлять? Незачем. Как насчет пожара?» Я прекрасно видела, как сильно он хотел вскочить и перерезать мне горло кухонным ножом. Но сделать этого он, увы, не мог. К тому же никак не мог определиться, верить мне или нет. Сомнение четко читалось в его полупьяных глазах. Но еще там читался страх. Он меня боялся, как боялся всего неизвестного. Не сказав ничего, усмехнулся. Ведьма Саша был уверен, что его кривая на один бок усмешка нагоняет на людей страх. «А что бы ты ни орал, сделаем вот так». Я опять завязала ему глаза. Потом достала из комода дырявый носок и сунула ему в рот. Саша отчаянно замычал, как бык перед воротами мясокомбината. Но слышать его никто не мог. Положив камни в карман, я быстро прошла на кухню, нашла какой-то магазинный пакет. Сложив туда содержимое ящика, прихватила сам ящик. Оставлять его в квартире было глупо. В ванной раздобыла старый тазик, накидала туда газет. Потом закрыла дверь в комнату, поставила тазик прямо у двери, подожгла газеты. Пожара, конечно, не получится, но Саша, почуяв дым, стопроцентно навалит в штаны. Радуясь своей затее, вышла из квартиры. Когда я уже была на выходе из подъезда, у обочины затормозила машина. Приехали Дадохины. Не раздумывая ни секунды, я кинулась обратно, спустилась в подвал. «А я говорю тебе, что никакой Вернер здесь не жил», — пьяным голосом вещал Рома. «Я же тогда копался в архивах, помнишь? Тогда, когда мы нашли коробку с сервизом в саду». «Ну и что?» — нервно ответила Ольга.